Глава 5. Не надо меня злить. Я кинулась с места и бросилась к парню в очках. Да, он их не снял. Растолкав толпившихся зачем-то возле него людей, я рванула его за пиджак. «Стой, гад! А ну верни мой телефон, карманник поганый!» Вокруг повисла оглушительная тишина. Люди, стоявшие вокруг нас, взирали на меня, как на террориста. Под их взглядами, в звенящей тишине, я услышала, как завершила свое падение пуговица, отлетевшая от пиджака пижона. «Добрый вечер», – произнес пижон тихим голосом. «Ваш телефон у меня в машине. Чуть позже вы его получите». После этого он развернулся и собрался уходить. Но я не собиралась оставлять это так. Мне уже терять нечего. И что вообще значит «позже получите»? «Не надо мне тут зубы заговаривать!» – выпалила я. «Верните телефон, если, конечно, вы не карманник!» Я увидела, как ко мне приближаются двое внушительных мужчин в черных костюмах. Явно охрана. Краем глаза я заметила ту женщину со ступенек. Уж как она, наверное, сейчас не рада, что притащила меня сюда. «Плевать. Я буду говорить то, что считаю нужным. Сколько я терпела и молчала?» «Хватит. Я не знаю всех этих людей, но одного из них мой телефон, и мне он нужен». «Я к вам обращаюсь». Я сделала шаг к уходящему пижону, подворажающий ужас взгляда окружающих. «Верните мне телефон немедленно!» Тут меня подхватили руки подоспевших мужчин в костюмах. «Я не поняла, у вас хобби, что ли, такое? В метро карманы чистить?» Пижон остановился, повернулся ко мне и сделал знак рукой охране. Те ослабили хватку. «Я действительно подобрал ваш телефон», – все так же тихо проговорил мужчина в очках. «Сейчас я разглядела, что на вид ему лет 30. После того, как вы сами оставили его на перроне. Вероятно, это ваш способ знакомства». Я заметила, как надменно дернулась его бровь. «Что?» Я силой вырвалась от мужиков-охранников и шагнула к пижону. «Вы нормальный? Вы своим зонтом двухметровым мою сумку зацепили и распотрошили, а теперь телефон не отдаете!» Я заметила, что народу вокруг собралось раз в 5 больше, чем было, и вся публика наблюдает с изумлением и интересом. От пижона тоже не укрылась повышенная концентрация внимания, поэтому он резко сменил тактику. «Ладно, пошли!» Он прошел мимо меня к лифтам. Я ошарашенно последовала за ним. Столь сильная перемена меня обескуражила. «Мы идем за моим телефоном?» Уточнила я у его спины. Пижон слегка качнул головой и снова сделал знак охранникам. Мы вошли в лифт вдвоем. Мой гнев разбивался о странное поведение мужчины и таял с каждой секундой. «А что, если он маньяк?» Закружились мысли в моей голове. «И теперь он везет меня в подвал, чтобы...» «Куда мы едем?» Я сурово сдвинула брови и сложила руки на груди, чтобы не выдать нарастающего беспокойства. «За вашим телефоном. Он в машине на парковке». «А где парковка?» «Внизу». Из-за его негромких, сухих ответов у меня началась паника. «Вы что, в подвал меня везете?» Пижон лишь бросил на меня взгляд и, кажется, закатил глаза. Тут дверцы лифта распахнулись, и мы оказались на парковке. Пижон твердым шагом направился к одной из машин. «Сарай на колесах», – подумала я, глядя на черную махину. «У меня квартира меньше». Пижон открыл заднюю дверцу и остановился. «Что ты тут делаешь?» Сказал он кому-то в машине. Из-за открытой дверцы мне не было видно, что происходит внутри, но я услышала взволнованный женский голос. «О, я просто хотела...» Пижон шагнул на подножку и на мгновение почти исчез в салоне. Секунды позже он снова стоял рядом с машиной, держа в руках открытый ноутбук. «Секретный проект изучаешь и бухгалтерию, и воруешь файлы. Флешку я забираю. Она поможет выяснить, кому ты решила меня сдать». «Ты не можешь!» В женском голосе было отчаяние. «Выйди из машины и сделай так, чтобы я тебя больше не видел». Голос Пижона был так же тих и спокоен, как 5 минут назад в офисе, хотя я понимала, что ситуация явно из разряда форс-мажора. «Дэн, послушай!» – взмолился женский голос. «Я просто хотела сделать тебе сюрприз. Это не то, что ты думаешь». «Тебе удалось? Я действительно немного удивлен, что ты решила укусить руку, что тебя кормит», – кивнул Пижон. «На выход». На пол опустилась тонкая женская ножка в черной туфле на каблуке, кажется, 15 сантиметров. Затем показалось все остальное. Точеная фигура, платиновые волосы и алый рот. «Дэн, я прошу тебя!» Белокурая богиня положила руку на плечо Пижону. «Давай поговорим. И потом, нам ведь с тобой сегодня на прием еще идти. Ну, Дэн...» «Если в машине остались твои вещи, они будут утилизированы. Рекомендую ничего не забыть». «А это еще кто?» Блондинка увидела меня, и лицо ее скривилось презрением. «Это из-за нее ты сейчас не на совете директоров?» Мое восхищение белокурой богиней тут же исчезло. «Скорее, благодаря ей». Пижон усмехнулся. «Тебе нужна помощь, чтобы покинуть здание?» «Дэн, пожалуйста, верни флешку!» Пижон достал телефон. «Тут не ловит!» Блондинка победно вскинула руки. «Что, сам меня выволакивать будешь? Или этой мымре прикажешь?» «Это она зря!» «Я ничьи приказания не выполняю!» Подала голос я. «Как мне уже осточертели за сегодняшний день хамы, лицемеры и люди, считающие себя выше других!» Я весь день копила злобу, и, кажется, появился достойный кандидат, на которого можно вылить все. Тебе, по-моему, доходчиво объяснили, что пора бы скрыться отсюда. Мне было плевать на разборки Пижона с этой белобрысой дылдой, но мне очень хотелось спустить пар. И я честно тебя предупреждаю. Меня настолько сегодня все достало, что боксерская груша – это то, что мне больше всего сейчас надо». А если она еще из разряда таких вот, как ты, напыщенных тупиц, так это вообще подарок. Я говорила свою речь и медленно подходила к белокурой богине. Я ее почти не видела. Перед глазами проплывали образы Зазубного, Светки и всех остальных, кто за моей спиной плел интриги. «Дэн, убери эту курицу бешеную от меня!» «Милая!» Я подошла к блондинке вплотную. «Ты прямо сейчас чешешь отсюда на своих ходулях. Или я за себя не отвечаю?» Я действительно чувствовала необъятную ярость. Понятно, мне было плевать на эту девушку, а уж тем более, что она там сделала. Но в ней я сейчас видела всех своих обидчиков. Вся несправедливость последних лет собралась в ее фигуре. Блондинка хлопала глазами и смотрела на меня. «Меня еще больше взбесило, что мне не отвечают!» «Пошла отсюда!» Рявкнула я на всю парковку и со всей силы шлепнула рукой по машине. Заревела сигнализация соседнего автомобиля. Богиня заорала совершенно земным и неприятным голосом и бросилась бежать, то и дело спотыкаясь. Пижон с нескрываемым интересом смотрел на меня, а из лифта неслись шкафы-охранники. «Удалить абсолютно все доступы для Карины. Немедленно!» Обычным ровным голосом сказал Пижон. Мужчины в костюмах поспешили обратно к лифтам. «Хороший удар. Вы в порядке?» «Мне показалось? Или в голосе Пижона появилось что-то человеческое?» «А, да. Вы простите за машину. Я... У меня был тяжелый день. Как бы банально это ни звучало». Я попыталась взъерошить себе волосы, но пальцы запутались в нечесанных с самого утра прядях. «Вам спасибо». Я увидела намек на улыбку. «Вы меня выручили. Вот ваш телефон». Он протянул мне мой гаджет. Я взяла телефон и тут же с криком выронила его на пол. «Что случилось?» Пижон наклонился за моим телефоном, не сводя с меня озабоченного взгляда. Левую кисть пронзила жуткая боль. «Садитесь в машину!» скомандовал Пижон. «Если это перелом, лучше не медлить». Я хотела было возразить, но разрастающаяся боль в руке заставила прикусить язык, и я юркнула на переднее сиденье. Мы быстро оказались на улице. «Пристегнитесь», – скомандовал Пижон, перестраиваясь в крайний левый ряд. Я попыталась одной рукой затолкать заглушку в паз, но ремень выскакивал. Тогда Пижон, нагнувшись ко мне, подхватил ремень и легко его защелкнул. На то мгновение, когда его рука слегка коснулась моего подбородка, я услышала легкий аромат его духов. По телу пробежали мурашки, и я провалилась в секунду блаженства. «Это парфюм моего отца!» На какие-то доли секунды мне стало легко, спокойно и как дома. Я закрыла глаза. «Позвони Бердяеву, хирургу, и скажи, что я приеду через 20 минут. Понадобится рентген кисти». Голос Пижона вырвал меня из неги воспоминаний. «Нет, это не мне. Но приеду я». «Нет, не перебивай. Проконтролируй, чтобы Карину полностью отрубили от всего. От всех программ». «Да, полная блокировка». «Выясни все ее контакты. Вскройте почту. Изучите переписку. Проверьте все компьютеры, к которым она имела доступ. Она могла заходить в личную почту или создать новую. Проверьте все. Она на кого-то шпионила. Я должен знать, на кого». Голос Пижона был абсолютно спокоен, как у робота. По звуку его речи казалось, что он читает в книжке описание природы. А вот по содержанию я недоумевала, какие заковыристые идеи приходили ему в голову. Боль усиливалась, и я уже не могла вникать в постоянные разговоры по телефону моего водителя, хотя вроде он говорил что-то про меня. Я начала погружаться в туман. От боли, усталости и, вероятно, голода. Я ведь ничего не ела за весь день. Только воды попила, когда документы по этой несчастной Жанне разбирала. Я отключилась.